Отдохни немножко, дорогой. Амбал тяжело грохнулся на бетонный пол. Однако, будучи очень сильным, а главное, привычным к боли, пробыл в Рауше совсем недолго и вскоре поднялся на ноги. «Но, сока, урою!» — пообещал он. Тем не менее, нога его была никакая, а координация после удара в голову оставляла желать лучшего. Поэтому, желая продлить удовольствие, Шилаевский швырнул ему стропорез. «На, малохольный! Только не порежься, смотри!» И тут же, глянув на хват, расстроился. «Так держит нож дилетанты, не имеющие ни малейшего понятия о правильной работе с ним». Только переживал он зря. Амбал, оказавшись на деле, далеко не лохом и не подумал размахивать стропорезом, а, въехав сходу, что нож летучий, пакостно оскалился. «Я тебя самого, гад, порежу! Песец пришел тебе, служивый!» Он сбросил предохранитель и, целя майору в горло, чертом попер на него. «Сейчас, сапог, сдохнешь!» «Стоять! Стреляю!» — крикнул старший лейтенант, распахнул дверь, щелкнув затвором, вскинул ствол, и в этот миг инстинкт заставил Шилаевского стремительно уйти вниз в сторону. Фрррр! Пущенное с 3 метров лезвие растекло ему ухо и силой врезалось в ограждение клетки. Очередь из Стечкина прошла в притирку над головой амбала, а майор, хрипя от ярости, уже дробил ему кадык и внутренне аплодировал. Вот паскуда, чуть не угробил паразит. Грузно рухнуло на бетон бездыханное тело. Загудели сервомоторы телекамер. Вытащив обойму, старший лейтенант выщелкнул из казенника патрон. «Доигрались, блин! Сейчас начальство пожалует!» «Ладно, не первый, и дай бог не последний!» Майору было наплевать. Он подобрал влажное на ощупь лезвие, вытер его, и, чтобы согнуть пружину, навалился всей тяжестью на рукоять. «Слушай, а что сегодня на обед, не знаешь?» «Борщ, кура, рыба какая-то в желе, мне не понравилось!» Пожав плечами, лейтенант приложил ладонь к артерии амбала. «Готов, холодный!» — и облизнул губы. «А вот пирог яблочный был ничего, с персиковым компотом!» Ответственный дежурный не заставил себя долго ждать. Взглянув коротко на лейтенанта, «Отразите все в рапорте!» Он тяжело вздохнул и покосился сукоризной на майора. «Опять вы за свое! Но ведь был же приказ работать с куклами бережно, а не устраивать гладиаторские бои!» И, придвинувшись, внезапно обрадовался. — А, вы ранены! Временно отстраняю вас от занятий в связи с необходимостью оказания медпомощи. Следуйте в санчасть. И на прощание ехидно оскалился. — А сегодня не зачет. — Да и хрен с тобой! Сплюнув, майор потрогал порезанное ухо и, плотоядно усмехнувшись, зачем-то понюхал выпачканные в крови пальцы. — Как там докторица поживает? Не дозрела еще? «А мы, значит, побрились неудачно?» По случаю жары халат капитанша носила прямо на голое тело, а длинные, черные, как смоль, волосы заколола пучком на затылке. «Ничего, Лаврик, сейчас мы тебя заштопаем». Из себя она была приземистой, кратконогой брюнеткой, широкоскулой, с бунтующим на физиономии татарским игом, однако молодцам-мокрушникам казалось писаной красавицей. Все познается в сравнении, а сравнивать было не с кем. — Ты еще от страха не обмочился? — хмыкнув, капитанша сделала майору укол и, обработав рану, принялась норовисто ее шить. — Бедненький Лаврик вспотел-то как, словно мышка. Расширив ноздри, она жадно вдыхала исходившие от него запахи пота, крови, раскаленной степи, и голова ее шла кругом. Вот он, настоящий мужчина, самец, знающий цену жизни и смерти, а из сокровенных глубин подсознания, из самой женской сути ее, поднималось желание, древнее, как сам мир. А, похоже, доходит. Заглянув докторице в глаза, черные, как два провала, с огромными